Часть четвертая. Но Каору общался с мальчиком из сверхотведенного времени. Тогда они в основном болтали на научные темы. Каору вспоминал детство, когда он с головой погружался в науку, всем сердцем стремясь познать устройство мира. Когда-то Каору мечтал создать систему, которая смогла бы объяснить и охватить то, что считалось сверхъестественным, то есть ненаучным. Но чем глубже становились его познания, тем больше он убеждался в том, что в любой самой стройной теории обязательно возникало абсолютно неподдающееся объяснению явление. Когда же он приблизился к заветной системе, то из-за болезни отца все его глубокие устремления пришлось переключить на практические вопросы медицины. Внезапно, очнувшись от воспоминаний, Каору посмотрел на Рёдзи, который, как и он, когда-то мечтает познать устройство мира. Так старший товарищ смотрит на младшего. Рёдзи, как всегда, сидел на кровати, скрестив ноги, и раскачивался. Рейка, расположившаяся в кресле у окна и вроде следившая за их разговором, почти уснула и качала головой в такт движением сына. «Теперь тебя это интересует?» Рёдзи засыпал Каору вопросами о генетике. «Ну, признаться...» Рёдзи уставился вечно пустыми глазами прямо перед собой и приосанился, сидя на кровати. Хотя в этом и не было ничего необычного, на его лице всегда блуждала улыбка. Нездоровая улыбка. Улыбка человека, знающего, что скоро ему придет конец. Улыбка, исполненная насмешки над этим миром. Каору уже привык к этому, но все же сердился, когда видел ее. Появись у его отца на лице такое выражение, он бы его отбронил, хоть это и был его отец. В случае с Рёдзи единственным способом убрать с его лица скорбное выражение было втянуть его в пламенный спор. «А что ты думаешь о теории эволюции?» Раз уж они заговорили о генетике, то вполне естественно было перейти к вопросу об эволюции. «В каком смысле?» Рёдзи беспокойно завозился и, не поднимая головы, устремил взгляд на Каору. «Ну, в общем, давай спросим так. Ход эволюции бесцелен или все же есть какая-то заданная цель?» «А ты, Каору-сан, что думаешь?» Это была дурная привычка Рёдзи, прежде чем напрямую выдать свое мнение, тщательно разузнать мнение собеседника. «С определенной уверенностью полагаю, что у эволюции есть цель». Каору не был склонен во всем соглашаться с мнением ортодоксальных дарвинистов. Хотя он и решил посвятить себя естественным наукам, он полностью не избавился от философского поиска смыслов. «Я тоже согласен с теорией о преднамеренности эволюции». Высказавшись, Рёдзи почти вплотную приблизился к Каору. «То есть жизнь, по-твоему, с самого зарождения стремится к порядку?» «Зарождение?» — с ужасом в голосе спросил Рёдзи. «Вообще-то существует большая проблема, что считать зарождением». «Вот как». Рёдзи, насупив брови, стремился показать, что хочет как можно скорее уйти от этой темы. Каору не понимал, что случилось с мальчиком. Размышления о причинах возникновения жизни должны были стать для него веселой игрой. По крайней мере, Каору с отцом часто развлекались, связывая воедино вопросы, каким образом возникла на Земле жизнь и почему она получила возможность развиваться. Ну, предположим, как устроена жизнь, мы не знаем, но сначала она возникла, а потом... Каору остановился, понуждая Рёдзи продолжить дальше. «Я думаю, что сначала жизнь была как семечко. Из этого семечка появился росток. В него была заложена нужная информация, чтобы он в процессе роста стал как нынешнее древо жизни, включая человека». «Но были же и отклонения?» «Да. Совсем маленькое семечко, а превращается в большое дерево. Толщина ствола, цвет листьев, вся информация о самом виде заложена в изначальное семечко. Но, разумеется, большое дерево подвергается природным воздействиям. Не будет солнца, оно завянет. Станет меньше питательных элементов, источится ствол. Ударит молния, ствол может развалиться. Сильный ветер может обломать ветви. Но сколько бы ни возникло непредвиденных воздействий, заложенные в семечке основные свойства не изменятся. Сколько бы ни лил дождь или не сыпал снег, они не сделают из гинкго яблони». Каору облизал пересохшие губы. У него не было желания возражать Рёдзи. Более того, мысли Рёдзи походили на его собственные. Иначе говоря, то, что животные вышли на сушу, а у жирафа вытянулась шея, было изначально запрограммировано. «Да, так. Если так, то надо полагать, что перед возникновением жизни поработала чья-то воля. «Воля? Чья? Бога?» — простодушно отреагировал Рёдзи. Но Каору подразумевал не божественную волю, а некую иную, функционировавшую как эволюционная лестница еще даже до появления жизни. Внезапно ему представился косяк рыб, устремившийся на берег. В этих рыбах, окрасивших море в черный цвет, стремящихся на землю, выпрыгивающих из воды, чувствовалась всесокрушающая сила. На самом деле морские животные самостоятельно не стремились на землю. Вероятно, в высохших в результате горнообразовательных процессов в водоемах им неизбежно приходилось адаптироваться. Последователь Дарвина дал бы такое объяснение. Но Каору представлялись пустые глаза рыб, каждый день стремящихся на сушу и умирающих на берегу. Он видел растущие там горы трупов. Невозможно было поверить, что большая часть этих рыб адаптировалась к жизни на земле. Смена среды обитания сопровождалась изменением внутренних органов. Стал необходим переход с жаберного дыхания на легочное. Каким же образом осуществлялись эти пробы и ошибки на пути к изменению внутреннего устройства? Один орган перерождался в другой. Если представить себе это, становится жутко. Каору видел перед собой абсолютно лысую голову Рёдзи. Когда мальчик нагнулся, его затылок оказался там, где только что был нос. В этом исхудалом маленьком теле происходило грандиозное клеточное сражение. Такое же происходит в теле Хидэюки, отца Каору. Потеряна часть желудка, часть ободочной кишки, печень, а появившиеся взамен поврежденных новые раковые клетки находят себе новое убежище и непрерывно копошатся в теле Рёдзи. Каору вдруг осенило. Раковые клетки, изменяя цвет и форму здоровых органов, создавая опухоль, приводят к дисфункциям органов и смерти человека. Эту свою противоречивость они используют для прикрытия, но, подумав, вполне можно догадаться, чем они на самом деле занимаются. Попав в кровь и лимфу, они провоцируют клетки и, частично отдавая свойства нестарения и бессмертия, таким образом осуществляют эксперимент. Но зачем? Чтобы создать в теле человека необходимые в будущем органы. Деятельность вируса метастазного рака – это пробы и ошибки на пути к созданию новых органов в теле человека. В процессе умрет множество людей, так же, как погибли почти все рыбы, оказавшиеся на суше. Возможно, как и в случае с морскими животными, которым за 100 миллионов лет удалось, несмотря на бесчисленные жертвы, приспособиться к суше, останутся несколько человек с новыми органами. Тогда человечество эволюционирует. Да и возможен ли новый революционный этап, подобный переходу из моря на сушу, без обретения новых органов? Когда же он наступит? Количество людей, умерших от рака, в последнее время резко увеличилось, но так как неясно, с какого момента раковые клетки начали свою деятельность, то и невозможно решить, начало ли человечество свой поиск путей к эволюционированию или уже заканчивает его. Ясно ли, что времени до эволюционирования остается все меньше? На превращение обезьяны в человека потребовалось гораздо меньший срок, чем на превращение рыбы в земноводное. Поэтому вполне возможно, что следующий скачок будет на порядок короче. Каору хотелось так думать. Ему хотелось видеть пусть маленькую, но надежду. Быть может, отец не станет жертвой рака, а останется одним из первых, кто шагнет через новую ступень эволюции. Каору также хотелось, будь это возможно, переродиться заново. Такое желание есть у каждого, желание обрести вечную жизнь. Если предположить, что вирус метастазного рака создает нестареющие и неумирающие клетки, значит, шанс есть и у Рёдзи. Каору не стал говорить о такой возможности. Не исключено, что слова, по сути подтверждающие наличие болезни, могут ослабить волю мальчика к жизни. Вскоре за их спинами раздалось легкое посапывание. Рейка, которую с самого начала клонила ко сну, уже уснула по-настоящему, положив голову на стол. Каору и Рёдзи, переглянувшись, тихо засмеялись. Еще нет 8, довольно рано. За окном, из ранних сумерек, обычных для начала лета, возник вечерний пейзаж столицы. Шум машин, едущих по скоростному шоссе, внизу стал громче. Рука Рейка дернулась, словно от испуга. Из-за этого пустая банка из-под сока опрокинулась и покатилась по полу, но Рейка не просыпалась. Каору, привстав, сказал: «Твоя мама уже спит, я пойду потихоньку». Он и так уже пересидел отведенное для репетиторства время. «Каору-сан, ты мне что-то недорассказал». Все еще не наговорившись, Рёдзи состроил недовольную мину. «В следующий раз дорасскажу». Каору встал со стула и прошелся по комнате. Рейка спала, положив под правую щеку руки. Глаза были закрыты, но рот слегка приоткрыт. Сложенные под щекой руки были мокрые от слюны. «Милая личика». Каору впервые почувствовал, что женщины постарше кажутся ему милыми. Каору очаровывало все тело Рейка. Внезапно ему сильно захотелось прикоснуться к ней. Рёдзи, лежа на кровати, протянул руку и потрогал ее за плечо. «Мама! Мам!» Но она не просыпалась. «Не надо. Мама спит». Рёдзи поднял невинный взгляд на Каору, затем перевел его на кровать, предназначавшуюся для тех, кто жил с больными. «Поскольку мама присматривает за мной, она любит, когда я ее укладываю, и нельзя, чтобы сегодня ночью она проснулась». Как-то отстраненно, а вовсе не выпрашивая, сказала Рёдзи. Каору почувствовал в себе странное жжение. Ему показалось, что мальчик каким-то образом угадал его желание. «Не будя маму, возьми ее и отнеси на кровать». Именно этого, как показалось Каору, и хотел Рёдзи. Чтобы заключить Рейка в объятия, Каору достаточно было преодолеть расстояние меньше, чем 2 метра. Торчавшие из-под коротких брюк ноги Рейка были плотно сжаты, коленка к коленке, словно не желали, чтобы к ним прикасались. У Каору вполне хватило бы сил перенести женщину на постель, но он не знал, как поведет себя, прикоснись он к ее коже, и сможет ли сдержаться. «Мама тогда от ужаса не сможет двигаться», — сказал Рёдзи с многозначительным видом и отвел взгляд. И все же он будто бы видел Каору насквозь. Казалось, что он провоцирует его, зная, что Каору испытывает влечение к Рейко. «Послушай, ты же хочешь коснуться ее. Давай, я разрешаю, послушай, я даю тебе шанс». Сдерживая смешок, Рёдзи продолжал провоцировать. Каору молча расстелил постель. Он не поддался на провокацию. Если бы его чувства по отношению к Рейко усилились от прикосновения к ее телу, то, вероятно, захватили бы Каору целиком. Юноша еще недостаточно осознал то влияние, которое таинственным образом оказывает прикосновение к плоти. Он подвел руки под шею и коленки Рейко, разом поднял ее и перенес на кровать. Когда он опускал ее на кровать, Каору покачнулся, и губы Рейка буквально на мгновение коснулись его шеи. Глаза женщины слегка приоткрылись, она уже хотела обеими руками силой обнять его, но, улыбнувшись, снова заснула. Теперь, если начать возиться, она точно проснется, и поэтому Каору все делал очень осторожно. Несколько секунд он укрывал ее. Его взгляд упал на промежуток между грудью и животом, и, представив гибкую плоть под одеждой, он, не поворачивая головы, взглянул на ее лицо. Он начал рассматривать ее лицо снизу. Тонкая линия подбородка, над ней 2 кружка ноздрей. Никогда еще он не рассматривал лицо под таким необычным углом. На шее все еще теплилось место, которого коснулись ее губы. «Ну, до следующей недели», словно не ощущая биения своего сердца, Каору, как этого требует приличие, потянулся к дверной ручке. Рёдзи, сидя со скрещенными ногами, завозил коленями и захрустел суставами. Но совсем не так, как обычно. С лица исчезло выражение. Он не провоцировал, не насмехался. Он смотрел абсолютно пустым взглядом. «Спокойной ночи». Каору быстро вышел из комнаты. Он понял, что застывший взгляд Рёдзи даже после его ухода будет направлен на дверь. Интуиция подсказывала Каору, что их встреча была не случайна, что Рейка и Рёдзи уже стали неотъемлемой частью его жизни.